О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. Ставрополь 95,6 FM. Пятигорск 107,8 FM. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона с вами в этом часе Юлия Содикова. И Кирилл Ушников. Здравствуйте. Эта программа «Говорим сегодня» на Радио России Ставрополье. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 29-75-75. Код города 8652. Также у нас действует телефон WhatsApp и Telegram 8-962-440-02-43. Свои предложения, сообщения, реакции присылайте туда, обязательно зачитаем. Также нас можно смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. Можно воспользоваться и мультимедийной платформой ВГТРК «Смотрим.ру». Очень удобно с телефона. Тема у нас сегодня – арбузы. Ежегодно в мире выращивается более 117 миллионов тонн арбузов. При этом лидером производства является Китай. Россия занимает 8-е место, выращивая 1 700 000 тонн плодов. Восьмое, не восьмое, а много. Считаю, очень много. Арбузное счастье. О необычных сортах и гибридах, контроле качества, безопасности, а также условиях хранения и секретах правильного выбора арбузов. Друзья, приготовьтесь. Сегодня нам расскажут начальник отдела инспекционной деятельности в области семеноводства и оценки качества зерна Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Татьяна Кушнарева и начальник отдела семеноводства Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Наталья Кутасевич. Также в нашей студии Андрей Вертилецкий, пресс-секретарь Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Так, давайте первый вопрос. Он такой вот, очень легкий. Арбузы уже пробовали этим летом? Мы пока еще нет, но на прилавках уже есть, и вдоль трасс тоже мы обнаружили. Сегодня ехали к вам на эфир и увидели, уже стоит палаточка с арбузами. Да, и Наталья сразу заметила, сказала, вот, возле дороги не покупать. Да, да, потому что действительно очень много, ну, а мы знаем, что жара, ну, во-первых, да, она тоже влияет, мне кажется, на качество арбузов. Обязательно, да. Да, ну и вообще нужно как-то быть очень внимательным. Вот сегодня будем наставлять наших радиослушателей, ну и нас, конечно же, тоже, потому что мы сами ошибки эти совершаем, страх. Но сначала хотелось бы узнать вообще, как появился арбуз, такая замечательная сладкая ягода. На самом деле арбуз весьма древняя культура, родиной которой является Южная Африка. Он выращивается в 96 странах мира. Сведения о его выращивании датируются 6 тысяч лет до нашей эры. В России эта культура была известна в 8-9 веке нашей эры, но широкое распространение получила только в 17 веке. В целом культура представлена 7 видами, 4 из которых встречаются в дикой природе. К примеру, вид арбуза, называемый огурец Гемсбак, произрастает на родине арбузов в Южной Африке и отличается горьким вкусом мякоти, но при этом его с удовольствием едят слоны, а его корневая система содержит яд, которым бушмены смазывают остриё стрел. Но в народном хозяйстве у нас используются всего 3 вида арбуза. Первый вид – это у нас арбуз кормовой, который используется на корм скоту как в свежем виде, силосованном, так и в замороженном виде. Еще есть арбуз мексиканский или мелитория шершавая. Это гибрид огурца и арбуза, имеющий плоды длиной 3 сантиметра, отличающийся легкой кислинкой и напоминающий вкус малосольного огурца нашего. Гибрид огурца? Да, это гибрид огурца и арбуза. Да, подождите, его где-то можно попробовать? Я ни разу не пробовал. Ну, у нас нет сведений, чтобы у нас в России его выращивали, но его используют вот за границей и используют для приготовления салатов. Интересно. Так. То есть используется как овощная культура. Да, обычная овощная культура, да. Так, какие у нас еще есть арбузы? А вот те самые, которые на прилавках-то, это что за арбузы? Это наши столовые сорта, это вот арбуз столовый или десертный. Здесь их можно использовать как в свежем виде, так можно использовать и в консервированном. В пищу в этом случае употребляется мякоть, кожура, семена. Этот арбуз считается наиболее распространенным. В мире существует 1200 сортов и гибридов. В нашем реестре госсорткомиссии используется и зарегистрировано 212 сортов и гибридов. При этом наряду с привычными внешними и вкусовыми качествами арбузов, имеющихся в каждой стране мира, можно встретить редкие и необычные сорта. Такие, например, как семенной арбуз Дагуа. Угу. Он произрастает в пустыне Калахари, выращивается в основном из-за вкусных семечек, которые используются в Китае. В каждом плоде их содержится около 300 штук. Считается, что семечки арбуза полезны для пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой систем. Он нормализует сахар в крови и улучшает иммунитет. Даже после обжарки семена сохраняют все свои полезные качества и свойства. Еще существуют белокорые арбузы. Сюда можно отнести американский сорт «Зима Наваха». У нас эти тоже сорта представлены в России? Частично, да. Да, выращивают, угу. Но не все, это на любителя. А это мы можем где-то спросить, да, вот, допустим, когда мы покупаем арбуз, мы можем спросить, что это за сорт? Должны ли быть какие-то документы, которые будут указывать этот сорт? Документы должны спросить, вы можете, но если вам смогут ответить. Но они же должны ответить, по идее. По идее должны, да. но не всегда они называют. Правильно, да. В частности, вот коснулась яблок, выбирала для дегустации. Вот. И, естественно, продавцы называют совершенно не тот сорт, который по факту лежит у них на прилавке. А где семечки покупать, вот арбузные, чтобы высадить, да, у себя, допустим? Где лучше всего? Только в специализированных магазинах необходимо. Ну, либо через интернет-магазины заказывают, но при этом нужно запрашивать обязательно документы, сертификаты, подтверждающие качество этих семян, где будет указан именно название сорта, репродукция семян будет указана, страна происхождения этих семян, продавец, которому принадлежат эти семена, ну и так далее, и так далее. То есть полная информация о семенах будет содержаться в сертификатах соответствия, либо в протоколах испытаний. На ваш взгляд, почему вообще люди выбирают необычные сорта арбуза? Я сейчас даже не на пробу, да, говорю, а вот чтобы посадить. Ну, на самом деле в мире очень много любопытных людей у нас, да. Есть у нас селекционеры-любители, которые сохраняют сорта, которым более 100 лет. Вот. Да. Ну, это любители этого дела. Некоторые ради коммерческого интереса, допустим, там белые с белой мякотью сорта арбуза практически нигде не встретишь, и они продают их за большие деньги, то есть эксклюзивные такие сорта. Когда говорили о новых сортах, меня очень заинтересовал сорт с очень необычным и красивым названием «Луна и звезды». Да, всё верно. Что это за сорт такой? Родилось это такое название из-за необычной окраски плода. По темно-зеленому фону разбросаны ярко-желтые точки и расположено одно большое пятно. Новинкой этот сорт мы назвать не можем, потому что ему уже более 100 лет. А вот редкостью мы можем назвать его в связи с тем, что в свое время этот сорт был практически утрачен, и он сохранился благодаря нескольким коллекционерам этого сорта. То есть еще есть и коллекционеры, которые специально собирают семена. Чтобы потом высадить. Да. При этом абсолютно все сорта полезны, вот на ваш взгляд. Ну, конечно, все сорта полезны, только каждый по-своему, в зависимости от цвета мякоти, от химического состава, он практически у всех одинаков, но вкусовые качества, допустим, аромат может отличаться. У каждого сорта, да, отличается. А что ж в арбузах такого полезного содержится, что необходимо его употреблять в сезон? Ну, на самом деле, это очень полезная ягода. Несмотря на то, что это бахчевая культура, это не ягодная культура, как всегда ошибается. Но плод арбуза называется ягода. Сам плод арбуза и мякоть арбуза низкокалорийна. Там содержится порядка 38 килокалорий всего лишь в 100 граммах продукции. Да? В химический состав арбуза входит 92% практически составляет вода. Все остальное, то есть сухое вещество, представлено у нас. Первое – это микро- и макроэлементы, это витамины А и С, плюс целая группа витаминов В, содержит в небольшом количестве пектины, содержит органические кислоты, а также аминокислоты. Ну, жиров и клетчатки там практически нет. Вот. Помимо этого, мы знаем, что арбузы у нас сладкие на вкус, да, то есть, естественно, они должны содержать сахара. Это легко усвояемые сахара, глюкоза и фруктоза. Может содержаться от 5 до 13%. И мы с вами прекрасно понимаем, что раннеспелые сорта накапливают меньше сахаров, чем средние и позднеспелые. Вот. Помимо этого, мы должны, естественно, с вами знать, что благодаря такому богатому химическому составу арбузы обладают у нас целебными свойствами. Они благоприятно действуют как на сердечно-сосудистую систему, нормализуют у нас артериальное давление. Помимо этого, благодаря им можно избежать инсультов и инфарктов. Что немаловажно в наше время, да. Они разрушают камни в почках, очищают печень, предотвращают анемию, это недостаток железа, вы знаете, ну, естественно, предотвращают авитаминоз, поскольку богаты элементами питания, да. Ну, и красящий пигмент красный, ликопин, да, все мы знаем, что большинство арбузов красного цвета у нас, да. Вот. Он является антиоксидантом, и он предотвращает развитие злокачественных опухолей. Вот об этом как бы мы должны с вами помнить, знать, да, и употреблять эти арбузы. Семена арбуза также отличаются, да, целебными свойствами. В них содержится большое количество масла арбузного. Процентное состояние содержания в семенах от 15 может быть до 45%, то есть это приличное количество, да. И вот это масло арбузное также у нас положительно действует на нервную систему, положительно действует на кровеносную систему. Помимо этого, обладает, значит, обеззараживающим, ранозаживляющим, противогрибковым свойствами, да. И помимо этого еще. Значит, употребление этого масла можно использовать его для выведения гельминтов из организма. То есть, если, ну, простыми словами, это глисты, да, то есть можно с помощью вот этих арбузных семечек, как и тыквенных, если вы знаете, да, выводить, вот, как говорится, эти вредные организмы из. Семечки, да, это нужно их будет пожарить предварительно. Значит, либо можно семечки можно употреблять и в жареном, и в сыром виде. Да. Ну, естественно, получают масло, мы с вами уже сказали, да, которое по вкусу похоже на оливковое. Вот. И, значит, мы его можем употреблять в небольших количествах в пищу, либо использовать в медицине и в косметологии. То есть и так можем использовать. Но несмотря на то, что у нас большое количество положительных, да, качеств вот, и арбуза, и семян, необходимо помнить, что чрезмерное употребление арбузов или употребление арбузов людей, страдающих хроническими заболеваниями, может привести, ну, как говорится, к негативным последствиям. Поэтому мы обращаем внимание людей, страдающих, значит, кишечными заболеваниями, желудочно-кишечного тракта, в период обострения гастрита и язвы, то есть нужно с осторожностью употреблять плоды и семена арбуза, да? Если у вас подагра или болезни суставов, если у вас аллергия на арбузы, то есть тоже необходимо либо не употреблять, либо, да, в небольших количествах. И обязательно нужно помнить, что при поздних сроках беременности и кормлении грудью либо ограничивать по максимуму, либо вообще не использовать. Дальше потом скажу, почему. Да. Помимо этого, нужно понимать, что у нас разработаны нормы потребления арбузов, и если это детки до 14 лет, то разбег может быть там 3 годика, допустим, детям, 50 грамм в сутки мякоти арбуза можно употреблять. Да. Если эти детки постарше, до 14 лет, от 80 до 150 грамм арбуза мы можем употреблять в сутки. Если мы берем взрослого человека, норма не должна превышать 500 грамм в сутки. А не как мы любим, вот. Да? Да. Килограмм, полтора, два. Как говорится, да. Это я свою норму знаю, да, пока не упал. Да. Да-да-да. Вот. Помимо этого, нужно помнить, что арбузы лучше потреблять отдельно от других продуктов питания, особенно от продуктов питания, которые содержат большое количество углеводов. То есть это хлеб, это пельмени, допустим, да, это какие-то сладкие там конфеты и так далее. То есть везде, где находятся растворимые и нерастворимые сахара, да, в том числе крахмал туда же относится, да, то мы должны об этом помнить, что вместе совмещать эти продукты нельзя. Есть можно в любое время суток, только не перед сном. Знаете почему? Да? А, кстати, конечно. Почему противопоказания поздние сроки беременности и период лактации? Дело в том, что, значит, могут содержаться нитраты. Нитраты и пестициды, да. Значит, при грудном вскармливании в молоко попадают вот эти самые нитраты при поедании мамой арбузов. И в результате 8 миллиграмм нитратов будет достаточно для отравления грудного ребенка. То есть при этом обязательно, да, мы должны об этом помнить, и лучше исключить Если мы берем, да, маленьких деток, там, трехмесячного возраста, там, и так далее, до садика, ну, желательно лучше детям, ну, не давать арбузы, поскольку качество арбузов у нас, ну, не всегда соответствует. Только ли нитраты можно найти в арбузах? Нет, конечно. Дело в том, что сами по себе арбузы, они как бы безвредны, да, но есть ряд факторов, которые сопровождают на протяжении жизни этого арбуза от всходов и заканчивая употреблением, да, большое количество таких негативных факторов. Первое – это, естественно, пестициды. Пестициды все прекрасно понимают. Это химические вещества, которые мы используем для борьбы с вредителями и болезнями. Так вот, мы с вами собрали арбузы, казалось бы, да, и опрыскивали их там, может быть, месяц назад, может быть, там, 3 недели назад, да, и остаточное количество пестицидов может содержаться в этих плодах. Поэтому, ну, обязательно нужно будет проверять на наличие пестицидов, остаточное количество в лабораторных условиях. Кстати, хотел я вклиниться в разговор по поводу проверки. Мы приглашаем в наше учреждение на... Мы проводим анализы вообще пищевой продукции, не только, конечно же, арбузов, но в частности, поскольку разговор про арбузы, вот для того, чтобы проверить, конечно же, в домашних условиях выяснить, что находится в этой ягоде, вот, довольно сложно. Да, возможно. Да. Ну, помимо этого могут содержаться частицы тяжелых металлов. Почему мы говорим, рядом с трассой, рядом с железными дорогами нельзя продавать арбузы? Потому что арбузы, как губка, впитывают в себя все химические вещества, газы и так далее, которые находятся в окружающей среде. То есть к тяжелым металлам относятся мышьяк, ртуть, кадмий. То есть слышали, наверное, знаете, что это такое, да? Ну, естественно, выхлопные газы автомобилей тоже, вот все продукты эти распада, они тоже впитываются. Поэтому, ну, нужно быть осторожнее здесь. Следующий вид, значит, негативного воздействия – это чрезмерное количество нитратов, да, которое может содержаться. Если мы берем с вами установленную норму содержания нитратов в арбузах, то, значит, в 1 килограмме мякоти арбуза должно содержаться не более 60 миллиграмм на килограмм, да, вот этих нитратов. Если будет больше, значит, уже есть вероятность, ну, отравления. А иногда содержание этих нитратов доходит почти до 500 миллиграмм на килограмм. То есть бывают и такие случаи. Вот представьте, во сколько раз может быть превышено содержание нитрата. Это, получается, отравили эти арбузы, что ли? Это, получается, вносили большое количество азотных удобрений, и, естественно, эти удобрения, этот азот, он никуда не делся, он остался внутри плодов. Это для того, чтобы они больше были, что ли? Да, это для того, чтобы они вырастали быстрее. То есть азот – это элемент питания, который отвечает за рост растений. Самого растения, да. Не плода, растения. Вот. И естественно, если мы вносим большое количество азотных удобрений, только вслушайтесь в эту цифру. За 2-3 недели из плода размером с ноготочек может вырасти плод, на 10 килограмм увеличится. Вот представьте. Как быстро в течение месяца, да, интенсивно растут вот арбузы в период вот максимального их роста. Поэтому, естественно, вносятся удобрения. Больше всего их вносится, конечно, под ранние сорта, раннеспелые, потому что они высаживаются, раньше созревают, да, их высаживают под пленку, чтобы ускорить процесс получения урожая. А поскольку недостаточно тепла, света, корневая система плохо достает элементы питания из почвы, да, чтобы усилить этот эффект, добавляются быстрорастворимые азотные удобрения, которые растение быстро корнями впитывает, и, естественно, удобрение расходится по всему растению, в том числе накапливается в плодах. Но я слышала, что и какие-то радиоактивные вещества тоже, да, могут естественно, находиться в арбузе. Да. На этом мы еще не останавливаемся. Да. Помимо этого, значит, могут содержаться в плодах еще и гормоны роста. Это тоже тот же самый эффект, что и удобрение. Да? Кроме того, это могут быть радиоактивные вещества, стронций, там, допустим, цезий. Да? Ну, в нашем регионе радиоактивного заражения нет. Но когда был взрыв на Чернобыльской АЭС, да, все люди задумались, что все-таки надо проверять, да, и техрегламенты, это нормативные документы, в которых прописано конкретные нормы по содержанию вредных веществ, предусматривают проведение анализа на наличие, естественно, радиоактивных веществ. И, естественно, если вы обратитесь в лабораторию, со своими арбузами. Сотрудники лаборатории вам сделают этот анализ, и вы убедитесь, что там нет радиации, нет пестицидов, там, либо еще чего-то. Да. Помимо этого, уже готовые собранные арбузы, которые даже имеют сертификаты качества и поступили в продажу, да, тоже могут быть опасными. Почему? Потому что у нас уже были случаи такие в прошлом году, да, умирали целые семьи от того, что обрабатывали территорию магазина, обрабатывали средствами против там, тараканов, там, других грызунов и так далее. Да. И, получается, отрава попала на поверхность плодов. А поскольку арбузы очень хорошо впитывают все эти вещества, да, то, естественно, произошло отравление. То есть об этом тоже нужно помнить. И когда вы кушаете арбузы, да, лучше корку вообще, в принципе, хорошо вымыли арбуз, да, а корку лучше срезать, поскольку вот на поверхности этой корки может быть все что угодно. Сразу вот. Попытаться срезать. Да, да. Сразу попытаться срезать. Ну и помимо этого, конечно, арбузы, хранящиеся в ненадлежащих условиях, длительно продающиеся где-то там на фурах, стоящие на жаре и так далее, да, могут содержать болезнетворные микроорганизмы, могут забродить, то есть химический состав меняется из-за высокой там температуры, да, и ненадлежащего хранения. И, естественно, что привести также к отравлению. Есть микроорганизмы, такие как кишечная палочка, все вы слышали, да, сальмонелла. Так вот, когда мы покупаем с вами арбузы где-нибудь резанные дольками, особенно на море, в общепите, да, когда у нас на разделочных досках, которых разделывали мясо, да, или ножами, которыми разделали, а затем разделали арбуз и так далее, да, то есть могло произойти заражение вот этими микроорганизмами. Поэтому, ну, как бы на это тоже нужно обращать внимание. Резанные плоды лучше, конечно, не брать, да. Вот. Ну и самое интересное, это гельменты. Гельменты, вы уже знаете, да, что это черви, паразитирующие на человеке, на животных. Если удобряли органическими удобрениями, навозом, птичьим там пометом и так далее, да, то могут находиться яйца вот этих сальмонелл и всех яйца аскариты и остальных там видов, да, гельментов на поверхности арбузов. То есть обязательно хорошо моем, насухо вытираем эти арбузы, да, и корку желательно, что, ну, срезать. А обычный покупатель на глаз в том же магазине либо на точке, где продаются арбузы, может как-то понять, качественный перед ним товар или не очень, без лабораторных исследований? Ну, на самом деле есть много народных хитростей, да, и таких показателей, на которые можно обратить внимание, да, и сделать правильный выбор в свою пользу, да. Ну, начнем, наверное, первое с чего? Первое – это место продажи арбузов, да. Мы уже с вами сказали, что на трассах, рядом с железными дорогами, стихийно возникающие рынки из ниоткуда, да, там на какой-то автолавке привезли и так далее, то есть арбузы без документов мы не покупаем. Мы не покупаем в любом случае, да. Лучше покупать в магазинах, там, где есть, естественно, сертификаты, документы, подтверждающие, что исследования проведены, и, естественно, вредных веществ там не обнаружено, да. Вот у нас там сейчас телефонный звонок, давайте сейчас прервемся буквально, да. Потому что прямо по теме Наталья Борисовна к нам дозвонилась из Ставрополя. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, спасибо за приглашенных специалистов. Вот такой вопросик. Значит, люди некоторые наши, как соседи, мы в том году отравились ранними арбузами, так? Значит, можно такие вот сделать документы, чтобы при покупке данного продукта, в данном случае арбуза, чтобы было видно, не искать лабораторию, где можно химический анализ провести данного арбуза, а чтобы уже был настоящий документ о химическом составе этой продукции, чтобы можно было безопасно его съесть. Спасибо, всего доброго, до свидания. Спасибо. Я тоже, кстати, об этом задумывался, да, когда мы заходим в магазин, чтобы непосредственно наклеечка уже на арбузе была с документом, и тогда более-менее вроде как я и спокоен. Ну, вы понимаете, просто наклеенная бумажечка, она проблемы не решит. И если реально не были проведены исследования, и опытным путем не было доказано отсутствие вот всех этих химических и всех остальных, да, негативных факторов, то, ну, никакая бумажечка вам не поможет. То есть нужно официально проводить эти исследования, опытным путем убеждаться, что действительно эта продукция безопасна. А если вот, допустим, в магазин, да, мы пришли, мы хотим купить арбуз, как нам удостовериться, что все нормально? Вы можете запросить документ о качестве у продавца, и они должны вам будут предоставить. Это документ, либо протокол испытаний, там, либо сертификат, что у них там будет на руках. Вы можете запросить и посмотреть. Там будут прописаны все виды исследований, которые были проведены. Если это протокол испытаний, написано, допустим, радиоактивные вещества, стронций, цезий, не обнаружено, допустим, да, содержание нитратов там 40 миллиграмм на килограмм, норма допускается да, при норме 60 и так далее. То есть это должны быть официальные документы лабораторий, испытательных центров, в которых действительно эти исследования проводились. А что касается домашних исследований, слышала такой народный способ, что если мякоть арбуза поместить в воду, размешать, и если вода окрасится в розовый насыщенный цвет, значит, плод содержит нитраты. Насколько это так? Ну, как вам сказать? Я бы народным способом, честно говоря, не доверяла. У нас есть целая федеральная служба по ветеринарному фитосанитарному надзору, возглавляемая Данквертом Алексеем Сергеевичем, да, в подчинении которого находятся десятки лабораторий и испытательных центров по всей России. А мы тут с водой, да? Розовой. Да, которые, естественно, могут провести вам анализ и на наличие пестицидов, там, и нитратов, и всего остального. В том числе и наш испытательный центр, громадный, в котором 10 больших отделов, возглавляю Анатолием Федоровичем Котло, который нас, в принципе, и отправил сегодня на передачу рассказать людям, да. То есть мы проверяем, начиная от качества семян, то есть какие семена заходят к нам в страну. Россельхознадзор отбирает семена, доставляет нам пробы, мы проверяем их на посевные качества. Когда высевают эти семена и произрастают семена, выращивают на территории Российской Федерации, мы определяем сорта, то есть сортовую принадлежность сортов, выезжаем в поле, проводим полевую апробацию, да, и устанавливаем, тот ли этот сорт, который заявляет нам заказчик, или не тот, да. Помимо этого мы выдаем сертификаты, подтверждающие качество семян, посевные качества, сортовые качества семян, да. И, кроме того, мы можем выдать заключение. То есть часто к нам обращаются люди с разными проблемами, с разных регионов нашей страны, потому что орган инспекции по семенам есть вот у нас, ну и, может быть, в нескольких там регионах нашей страны, да. И, естественно, на основании протоколов испытаний, проведенных испытательным центром, подтвержденных опытным путем, да, мы выдаем заключение по качеству семян. Помимо этого, проводит испытательный центр анализ на наличие ГМО в семенах. И все это проводится в испытательных лабораториях, которые аккредитованы в Росаккредитации. Это последние веяния наши, которые требует наша Российская Федерация. Все лаборатории должны быть аккредитованы в Росаккредитации. Да. Мы являемся Северокавказской МВЛ такой лабораторией, аккредитованной в Росаккредитации. Вот. А семена тоже могут быть опасными? Ну, сами семена? Конечно, в них могут находиться как вредители, так же и вирусы, болезни различные. Поэтому мы все это проверяем в нашей лаборатории. Да. И только после тщательной проверки мы выдаем документы, в которых прописано, что, что семена могут быть допущены к использованию. И что они соответствуют ГОСТу такому-то, такому-то. Если это, например, семена пшеницы, то они будут соответствовать ГОСТу 52-325. То есть семена полностью соответствуют и могут применяться в работу. А когда в вашу лабораторию попадает арбуз для исследования, да какие стадии он проходит, какая дальнейшая его судьба? Что с арбузом, да, происходит? Да, что с арбузом? Ну, дело в том, что у нас несколько отделов, да, и, получается, приходит готовый арбуз в отдел приема материалов. Это уже пищевая продукция, да, получается. Вот, да, клиент пришел, он принес этот арбуз и, значит, садится и заполняет заявку. Товарищи работники приемки, подскажите, пожалуйста, я хочу сдать вот на наличие, там, например, стронция, цезия или сахаристость определить. Вот все, что ему нужно проверить, вот он делает заявочку. Заявочку написал, оформил и отдали в работу. Потом работники приемки берут эту пробу и относят в отдел, кто работает с этой пищевкой. Да. То есть или ветсанэкспертизы он относит, или вот что там он напишет, какие исследования. Отдел токсилогических, да, исследований. Испытания, да, ГМО у нас проводят, да, делают как на семена, точно так же делают и на пищевую продукцию. Это обязательное условие у нас по нашим документам. То есть в пищевке допускается 0,9%, а в семенах вообще не допускается ГМО, наличие, да, ГМО. То, да, есть, если обнаруживается, это уничтожается за счет вся партия семян уничтожается за счет заявителя и не используется больше в работе. И еще получается, он получает штраф, Да. От 100 до 500 тысяч, да, за то, что он получил и хотел использовать эти семена. Ну, это мы говорим сейчас про промышленные масштабы. А если говорить просто о частном лице, который принес арбуз, то в этом случае он, ну, реально, можно сказать, получает такую полную флюорографию этого плода по всем показателям, да, то есть на полный спектр, и можно быть уверенным, что можно и семечки пожарить, и масло из них использовать потом, и мякоть не надо будет размешивать в стакане с водой. А вот, кстати, внешний вид арбуза тоже играет важную роль? То, что многие его крутят, смотрят, есть ли желтый бачок. Да, там на эти хвостики смотрят, насколько они уже подсохли. Да, естественно. Значит, что касается содержания нитратов просто по внешнему виду, глянув на арбуз, ты сделать вывод не сможешь, да? Но определить качество плода, тем не менее, да, человек в состоянии по определенным внешним признакам, да? В зависимости от того, где вы покупаете арбуз, ну, допустим, мы выбираем и покупаем арбузы на оптовом рынке, где большой выбор, где ты можешь пройтись и где тебе дают попробовать этот арбуз, где лежат разрезанные демонстрационные, да, плоды, где ты можешь заглянуть внутрь и посмотреть, что там действительно, как он выглядит. Да? Если вы придете в магазин, вы, конечно, будете лишены такой возможности. А насколько безопасно пробовать? Ну, как повезет, называется, да. Дело в том, что если это оптовые базы, рынки большие, то там документы в фурах идут, да, они, эти арбузы идут в фурах, они идут, естественно, с документами, то есть их проверяют все-таки лаборатории. Если это будет стихийный рыночек где-то вот так вот сбоку на обочине, естественно, там они будут без документов. То есть все-таки степень защиты какая-то у нас есть, поскольку в больших объемах обязаны, естественно, что проверять эту продукцию. На рынке естественно, не вы можете, документов. Да, плюс там ходит Роспотребнадзор, отбирает эти пробы постоянно на анализ. То есть продукция должна быть качественная все-таки на оптовых рынках. Кстати, вот насчет разрезанных арбузов могу поделиться своим секретом. На рынке, когда я их вижу, я их не пробую, но смотрю на количество пчел и ос. Да? И почему-то всегда так совпадает, по крайней мере, когда я покупаю, чем больше слетается на арбуз ос и пчел, тем он слаще. Соответственно, вот так вот никогда меня и не подводило. Ну, типа пчелы, они только на натуральное, да, слетают? Но только на сладкое. Да. На сладкое, да? На натуральное сладкое тогда уж так. Так вот, ну, основными признаками, да, качества арбузов и содержания нитратов я вам сейчас в двух словах хотя бы расскажу, да, как это выбрать. Пожалуйста. И как это делаю я, да, когда я прихожу на оптовый рынок. Так вот, когда вы заходите на новый рынок, вот представьте, вы вышли на охоту, да, вышли на арбузы, и вот стоят перед вами целый ряд фур, да, громадные такие фуры, там высота арбузов набрасывает, там, наверное, рядов 20-30 арбузов в фуре, да. Так вот, вы первое, что вы должны знать, что арбузы хранить и перевозить следует высотой не более 5 плодов. В высоту. В высоту, да. Вот фура громадная, у вас 30 рядов арбуза лежит. То есть все, 3-4 метра. Да, все, которые будут ниже 5 рядов, большая часть из арбуза будет придавлена. Внешне вы это не заметите никак. То есть вот перед вами лежит целый арбуз. Но когда вы его разрежете, вы почувствуете привкус кислый, да, и такое вот ослизняющее может быть уже мякоть. То есть внешне этого не видно, придавленный арбуз, но если вы разрежете, вы это увидите. Поэтому, когда вы покупаете арбузы в больших фурах, проходите по рядам и смотрите, ага, вот эта фура полная, и говорите, отдайте ко мне арбуз вот там вот из-под потолка, а не вот тут вот снизу, где уже, да, он... Несколько тонн его придавили. Трясло, да, ехало, да, и арбуз придавлен. То есть это первое. Второе. Если вы ходите постоянно на оптовый рынок и видите, что одна и та же фура с одной и той же партией арбузов здесь стоит уже 2 или 3 недели, то, естественно, вы из этой фуры арбузы брать не будете, потому что под палящим солнцем они уже 1050 раз забродили, эти арбузы, да? Вот. Это второе. Третье. Если вы проходите, и обращать внимание нужно у нас на внешний вид и на хвостики, да, арбуза. Вот. Если у вас хвостик арбуза, а он обязательно должен присутствовать, потому что это главный ориентир у нас, да, вот, если он у нас желтого цвета или желто-коричневого цвета, да, слегка подсохший, это значит, арбуз у нас нормально вызрел. Если он зеленого цвета, да, значит, арбуз не дозрел. А если он у нас высох и уже сухой, как солома, да, это говорит о чем? Либо он лежал и перезрел уже в поле, либо он уже лежит на прилавке у нас несколько недель, да, И, естественно, этот арбуз лучше не брать. Либо переспевший будет, ну, либо залежавшийся, да, то есть как бы... А если вы видите, что лежат все арбузы, да, и ни одного хвостика на них нет вообще, то есть ориентироваться глазом непочем, да, то вы просто мимо проходите к следующей фуре там, или к следующей торговой палатке. Вот. Помимо этого, вы смотрите на внешний вид. Кожура должна быть свежая и блестящая. То есть она не должна быть матовая, там, тусклая какая-то и так далее. Рисунок должен четко быть прорисован на поверхности плода. Не должно быть трещин, не должно быть каких-то царапин, не должно быть каких-то там излишних механических повреждений и так далее. Форма должна быть ровная, да, без всяких искривлений. И обязательно смотрите, чтобы не было никаких там, ну, проколов, там, дырочек небольших, да, незаметных. Сверху это может быть, допустим, 2-миллиметровая дырочка, ну, подумаешь, проволочник, личинка проволочника прогрызла, да. А внутри это уже может быть испорченный арбуз. С него уже попали там кишечные палочки и все остальное, да. Естественно, можно, ну, отравиться этим арбузом. Это что касается внешнего вида, да, и хвостика. Если вы похлопаете по этому арбузу, звук должен быть звонкий, как бы хрустящий, да. Если вы стучите, а очень такой глухой звук, это значит, арбуз сорван слишком рано, либо он уже давным-давно лежит на прилавке, он уже утратил и сахара, утратил часть влаги, да, и поэтому вот он такой у нас... глухой, да? А если мы стучим, и кто-то отвечает, то бежим, просто сломя голову от этого арбуза. Тогда уже на солнце не арбузы перележали, а мы перестояли. Да. Значит, как мы можем определить содержание нитратов, да? Если мы разрежем арбуз пополам, да, или вы покупаете арбуз, попросите сделать вырезку, да, небольшую. Ну, если понятно, что вы недалеко живете. Если вам его везти там за несколько сотен километров, лучше так не рисковать, потому что за это время он может забродить, да, при высокой температуре. Да. Так вот, вы обращаете внимание, разрезанный вдоль арбуз, смотрите на корочку белую, которая содержится между цветной коркой и мякотью. Да? Так вот, вот эта прослоечка под цветной коркой должна быть белого цвета. Если она имеет кремовый оттенок или желтый оттенок, это говорит о том, что там содержится большое количество нитратов. Если вы смотрите на мякоть, и она гладкая, как зеркало, да, нет крупинок, сахаринок, это значит, что у нас арбуз тоже напичкан нитратами. Если вы смотрите и вы видите, что мякоть имеет прожилки толстые, такие как канаты, и желтоватого цвета, это тоже говорит о том, что там содержится большое количество нитратов. Либо вы видите, что разрезали мякоть, да, она консистенция неравномерная, либо мягкая, либо, может быть, имеются пустоты внутри плода, да, это будет говорить о том, что там большое количество нитратов, либо гормонов, то есть очень быстрые гормоны роста, значит, добавляются, да, очень быстро растет арбуз, растет в основном кожура, да, а внутри мякоть не успевает нарастать, и происходят вот такие разрывы тканей, то есть в результате арбуз получается внутри пустой. Помимо этого, да, вы можете, когда покупаете, ну, выбираете арбуз, поднять его, и вы должны почувствовать, что арбуз тяжелый. Если он легкий по весу, да, то, возможно, внутри разрывы мякоти, то есть даже дальше смысла выбирать там что-то, ну, уже нет. Разрывы от чего могут происходить? Разрывы могут происходить из-за большого количества гормонов и нитратов, то есть когда кожура, большая часть нитратов, запомните, содержится вот в этой белой корке, которая под цветной находится, граничит, да? Да, и вот интенсивно рост начинается с коры, а внутри мякоть даже не успевает нарастать, в результате этого происходит разрыв тканей. Вот. Нюансов много. Да. Очень много. На сайте можно ознакомиться, еще раз перечитать, кто-то, если вдруг не успел записать, еще раз эту информацию все себе правила запомнить. Да, мы приглашаем, конечно, к нам на сайт. У нас работает информационная служба. Сайт легко находится в поисковых запросах. А вообще адрес тоже не такой сложный. SKMVL. Заходите, там у нас всегда в новостях мы пишем и про важные обнаружения, и даем советы по пищевой продукции, как выбирать, как покупать, как пробовать, как не ошибиться с выбором, поэтому, конечно, всех приглашаем. Ну, теперь мы будем еще больше, на самом деле, нервничать, теперь столько знаний, теперь их надо все применить, а когда приходишь в магазин, сразу теряешься. Огромное вам спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. У нас в гостях были начальник отдела инспекционной деятельности в области семеноводства и оценки качества зерна Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Татьяна Кушнарева, начальник отдела семеноводства Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Наталья Кутасевич, а также Андрей Вертилецкий, пресс-секретарь Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Спасибо. Спасибо. Всем вкусных арбузов. Юлия Судикова. И Кирилл Лушников. Это была программа «Говорим сегодня» на Радио России Ставрополье. Встретимся с вами завтра в 7.10 в программе «Утреннее шоу». Ну, а пока передаем слово нашим коллегам. Будет сегодня очень интересная тема. 18.10. Валерий Савченко, исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставропольского края. Будем говорить об участии в федеральных и региональных проектах. Не пропустите. О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. По будням в 11.10 и 18.10.